«Этот омерзительный старик никогда не был моим отцом», — прошептала она. «Они силой заставляли меня жить с ним здесь». Она вздрогнула. «Дважды я пыталась бежать, но они находили меня. И не стоит говорить, что мне пришлось испытать». Андерс взглянул на дверь, не опуская пистолета. «Есть риск, что он явится посмотреть», — заметил он. «Где его комната?» Девушка брезгливо усмехнулась. «Его опасаться не стоит», — убежденно сказала она. «Когда он загрузится наркотиком, как сейчас, ничего не заметит, даже если дом рухнет». «Больше никого нет?» — она сделала отрицательный жест. «Где спит Эбрар?» — не успокаивался он. «На первом этаже». Идя впереди девушки, Андерс спустился по лестнице. Она указала ему на дверь, оставшуюся полуоткрытой. С пальцем на курке он вошел и включил свет. Химик спал на спине, посреди небольшой кровати, белье на которой явно не меняли несколько месяцев. Ртом, раскрытым как у карпа, вытянутого из воды, он издавал звуки, подобные бульканью переполненной канализации. Пока Линда копалась в комоде, чтобы найти что-нибудь из одежды, Андерс схватил его за воротник грязной пижамы и небрежно встряхнул. Эбрар проворчал что-то, не просыпаясь, и потер лицо рукой, покрытой пятнами экземы, результат воздействия наркотиков при их приготовлении. Андерс подумал, что жизнь в его компании – удовольствие маленькое. «Что вы хотите от него узнать?» — спросила девушка. «Может быть, я смогу ответить? Он в таком состоянии пробудет еще несколько часов». Андерс решил, что после происшедшего может ей довериться. Но в этот момент она прильнула к нему, не дав даже задать вопрос. «Если тебя интересует лаборатория, я знаю, где она». Глава 14. Андерс взглянул на девушку. «И много вы еще знаете о подобных вещах?» Линда грустно улыбнулась. «Достаточно. Этот омерзительный старик не умел держать язык за зубами. И немало времени мне приходилось его терпеть». Андерс бросил взгляд на химика. Он понимал ее речь. «У вас есть лейкопластырь?» Девушка вошла в ванную, расположенную по соседству, и вернулась с кругом липкой ленты. Андерс принялся связывать Эбрара. Для большей надежности он нанес ему удар рукояткой пистолета по голове. Было не время для сантиментов. Закрыв дверь на ключ, он спустился вслед за девушкой вначале в гостиную, затем в подвал. Она, казалось, забыла о том, что всего четверть часа назад убила человека. Под удивленным взглядом Андерса она передвинула многочисленные шкафчики и пустые бутылки и сдвинула картину на стене, повернувшуюся на оси. Не нужно было быть ясновидящим, чтобы понять, что там такое. Сильный кислый запах гниющих фруктов выдавал присутствие опиума. Линда знала, где находится выключатель, и зажгла свет. Тайник был достаточно велик. В углу пакеты с белыми кристаллами хлорида кальция, склянки с уксусной кислотой и ацетоном. На лабораторном столе хаос кристаллизаторов, реторт и пробирок. Сливные баки возле раковины были полны. И над всем этим распространялся одуряющий запах опиума, въевшегося даже в грязные стены. Андерс повидал достаточно, чтобы с первого взгляда узнать лабораторное оборудование для переработки наркотиков. Опиум, как правило, представляет собой темную массу с характерным запахом. Это сгущенный сок, полученный из круговых надрезов на зеленых головках сонного мака. Он может быть и в виде коричневатого порошка,